Глава 19. 1 час, Эдна. Донеслось до меня из-за двери. Надо же, какие послабления. Деспот что, надеется, что спустя 60 минут все то дерьмо, которое он на меня обрушил в качестве сюрприза, как-то возьмет и уляжется? Да пройди хоть 60 лет, я и тогда, наверное, не смогу стройно уложить подобное в голове. Господи. Сколько же поколений должно было раз за разом проходить через подобные издевательства над душами, чтобы оно стало нормой, воспринималось как обыденность, не возмущая и не вызывая желания взбунтоваться? Меня одновременно ужасало и ранило, что Грегордиан, мой Грегордиан, жил с самого рождения, зная, что его жизнь должна будет развиваться по этому ублюдочному сценарию, и прямо бесило, что он смирялся, принимал как есть. Но с другой стороны, а что тут сделаешь? Умереть судьбе назло? Совсем отвергнуть возможность продления рода, лишь бы послать нахрен чертову Дану? Так не удивлюсь, если за отказ размножаться, как велено, у этой суки-богини припасено тоже какое-нибудь хитрое наказание. Я металась в темной гостиной, натыкаясь на стены и никак не в силах унять гнев и принять окончательность реальности. Не хочу, не буду, мне это не подходит, я против. Стучало у меня в голове, хоть и понимала прекрасно, насколько это глупо и бессмысленно. На очередном кругу краем глаза зацепило смутное движение и столь знакомое тусклое мерцание. «Ну нет, только не она. Не сейчас, Эпха». Не останавливаясь, прошагала мимо маленькой фигурки. «Эдна, пожалуйста!» Жалобно понеслось вслед. «Нет, я сказала, к чертям!» Грубо огрызнулась я. «Видеть хоть кого-то из вашего проклятущего семейства сейчас последнее, что мне нужно, Эдна. Или правильнее будет тебя назвать Ану?» «Нет, не надо, не называй меня так!» Зашипела маленькая женщина и вышла из угла, оказываясь в квадрате лунного света, падающего из окна. Мда, даже в темноте было заметно, что выглядела она еще хуже, чем в прошлый раз, а лихорадочный блеск в глазах почти пугал. Но я находилась не в том состоянии духа, чтобы проникнуться и пожалеть. Возможно, уже вообще никогда. «Почему не называть? Злобная сука-сестренка придет и врежет тебе в очередной раз по твоей шоколадной заднице за то, что трахалась с ее муженьком за ее спиной?» Да, Алёва просветил меня о нравах в божественном семействе. Так что нечего тут корчить передо мной трогательную глупышку. «Нет, нет, нет!» Затрясла головой та, кого я привыкла называть Эпхой, и крошечные камни дождем посыпались с ее иракеза. Или нет, не слушая ее, продолжала беситься я. Я же забыла, милашка Дану сорвала все зло на своих творениях, сделав их жизнь сплошным издевательством. Семья — это, мать твою, святое. Своим простим все, а страдают пусть никчемные смертные. Чего их жалеть? Это же их предназначение — быть игрушками и долбанными громоотводами для праведного гнева самодурки-богини. «Ты не права!» — рявкнула вдруг моя оппонентка совсем иным голосом, обратившись в огромного кристаллически прозрачного монстра, от сверкания грани которого тут же захотелось зажмуриться. «Да, ну не виновата в этом. Если тебе нужно бросать в кого-то камни, то попробуй сделать это со мной!» Я онемел от ощущения, будто меня на полной скорости влетел громадный таран и размазал по стене. Жуткий вибрирующий крик и сам факт присутствия в одном со мной кусочке вселенной Ану словно распылял в пыль кости и обращал в кашу внутренности. Казалось, стены должны были просто развалиться, как картонная коробка, не в состоянии вместить ее ужасающую энергетику. Хрипя и задыхаясь, я рухнула на колени, отчетливо осознавая, что вот она. Оказывается, какая смерть. Неимоверное страдание, непреодолимое давление, выжимающее каждую каплю жизни из всего тела, а совсем не мягкое погружение в блаженное ничто. Но жуткий пресс исчез так же неожиданно, как и обрушился на меня. Возможность дышать, а моему сердцу снова биться, вернулись, в отличие от гнева, который начисто смело. «Прости, Эдна, я не хотела!» Присела передо мной Эпха, виновато заглядывая в глаза и протягивая к моему лицу подрагивающую крошечную ручку, от которой я шарахнулась, как от раскаленной кочерги. Вот теперь я не сомневалась, что передо мной была именно Эпха, которая лишь мизерная часть сущности Ану. потому что разницы между ней и настоящим присутствием Ану в полной силе я прочувствовала на своей шкуре. Оказавшись на полу на заднице, я наблюдала за сменяющимися гримасами на темном личике, абсолютно не в силах пока хоть как-то реагировать. «Я не хотела срываться», — продолжал извиняться псевдо-брауни, теперь начав опять прислушиваться и озираться. «Мне вообще не стоило приходить и тем более являть тебе всю себя, но чувство вины меня совершенно уничтожает, Эдна. Ты источаешь ненависть к Дану каждой своей порой, а она ведь заразна, как любая сильная эмоция. А Дану совсем не заслужила твой гнев. Во всем плохом, что ты видишь вокруг, повинна я, а не она». Вздохнув пару раз, я прислонилась спиной к стене, продолжая пялиться на Эпху, которая явно ожидала какой-то моей реакции. «Какой? Что я брошусь расспрашивать ее, как же так? Или скажу, нет, что ты, дорогая, не бери на себя вину стервозной сестрицы?» Но мне вдруг стало все равно. С исчезновением гнева после проявления Анны во плоти стало наплевать на то, кто из их семейства и в чем там считает себя виноватым или хочет отстоять честь и доброе имя другого. Поэтому я молчала и просто смотрела, а Эпха, не выдержав, вскочила и принялась метаться по гостиной, как еще недавно я. «Дану творил этот мир и его создание с любовью, воображением и азартом, которое только можно было вложить в свои первые творения, Эдна!» — выдала она, наконец, сжав руки у груди. «Тогда позволь заметить, что воображение у нее, очевидно, припоганное, а азарт возможности поизгаляться над кем-то свел свою гипотетическую любовь на нет». Желчно выдавила я, отворачиваясь к окну. «Слушай меня!» — сердито топнула ногой Эпха. «Я явила себя, и это не останется незамеченным, так что у меня нет времени на споры». «Я само внимание». Насмешливо фыркнула я в ответ. «Когда-то очень давно, миллион жизней назад, я была зла на Дану за... неважно за что». Тряхнула она головой так, что мне показалось, она у Эпхи открутится. «Ой, да ладно, ты хотела то, что принадлежало ей, ее мужа, а она не вошла в твое бедственное положение и не захотела делиться, как любая нормальная женщина». Отмахнулась я. «Тоже мне тайна вселенной. Все было не так». Эпха не разозлилась на мое едкое замечание, а только печально покачала головой. «Я и Белли, мы много значили друг для друга, а Дану он не был нужен сначала. Она была не против, а потом...» Я уставилась на бормочущую непонятно что Эпху, которая, казалось, потерялась где-то в дебрях своих воспоминаний. «А потом она решила, что такая корова нужна самому, и пнула тебя?» Эпха вздрогнула всем телом и вернулась в реальность. «Это не важно, Эдна, сейчас уже не важно. А тогда я была не просто зла, я возненавидела ее. И, желая причинить боль, постаралась испортить каждое из ее любимых творений, до которых смогла дотянуться, пока Дану не нашла способ оградить этот мир от моих сил. Я повсюду разбросала семена извращающей тьмы. Где-то больше, где-то меньше, и они дали всходы. Так что если ты желаешь на кого-то обратить свой гнев, то только на меня». «Знаешь что, Эпха?» — потерла я виски, пытаясь понять, что она несет. «Эти ваши родственные взаимоотношения чрезвычайно интересны и стали бы зашибенной темой для какого-нибудь телешоу. Но, прости, тупенькую меня, никак не пойму, какое это имеет отношение ко мне». «По моей вине, Дениши такие, как они сейчас. Я так сильно ненавидела тогда Дану, что хотела, чтобы мог быть рожден кто-то, способный бросить ей вызов. Вот почему я лишила их магию способности возвращаться к Источнику и обрекла на бесконечное накопление». Эпха говорила так быстро и невнятно, что я едва могла разобрать. «Дану нашла способ нейтрализовать мой удар по Дениши, но лишь частично. Я отравила тьмой души туатов, что тоже были ее любимейшими творениями. И поэтому эта раса подверглась тотальному уничтожению. Я обрекла на уничтожение плоти Тарушти, я вложила жажду крови...» «Так, стоп!» — крикнула я, вскакивая. «Если уж это и правда ты была той самой сукой, кто все испортил, разве ты не можешь вернуть все, как было?» Эпха замерла посреди комнаты, и ее руки, пребывающие все время в каком-то суетливом движении, бессильно повисли вдоль тела. «Нет, не могу. Дану лишила меня власти над этим миром, но даже если бы и не это, то сила моего раскаяния недостаточна для того, чтобы исправить последствия той силы гнева, Эдна. Звуча все тише и тоскливее, ответила она. Почему? Потому что я так яростно и бесконечно хотела, чтобы хоть кто-то из других творений Дану причинил ей боль и вред, раз сама я не могу. Что чувство вины за последствия недостаточно для исправления. Недостаточно, потому что я все еще люблю Белли. И мне по-прежнему больно. Пожалеть тебя? Я бы, может, и хотела съязвить, но слишком уж откровения Эпхи перекликались той болью, что жгла меня сейчас изнутри, так что вместо насмешки вышла какая-то усталая безысходность. Нет, Эдна. Покачала головой темная богиня. Любовь не то, о чем стоит сожалеть, какой бы ценой она ни обошлась. Ну да, особенно если эту цену платить и платить совсем не тебе. Тебе неведомо, как я плачу свою цену. Ткнула в меня пальцем Эпха. Но, как бы там ни было, за сотворенное мною в гневе я тоже не заслуживаю ни прощения, ни жалости. Как будто я была той, кто готов их предложить. Нет уж, ни ей и ни в этих обстоятельствах. Легко, адекватно, из позиции необходимого всепрощения рассматривать любую не касающуюся тебя лично ситуацию. Но совсем другое дело, когда твое сердце подвешено на тонкой нити над самой ямой с раскаленными лезвиями и в любой момент будет сброшено вниз. Причем отнюдь не по твоей вине. Возможно ли тогда простить того, кто стал изначальной причиной этому? Пусть и чертову уйму лет назад, и имея весьма весомый повод. «Ну так, чего же ты хочешь от меня? Ведь не просто так приходишь снова и снова. Я хочу, чтобы твоя судьба не была такой, как у меня, только от того, что наше происхождение схоже». С готовностью отозвалась Эпха, будто только и ждала моего вопроса. «И, вероятно, тогда в этом мире родится сила, способная все исправить». Опять начался ее безумный бред. «Да сколько можно-то? Что за ересь?» Возмущенно вскинулась я. Как наше происхождение может быть схожим? Ты чертова богиня, а я, если верить всем вокруг, даже не человек и не фейри, а какой-то голем. И как от меня может зависеть исправление сотворенного безумное количество времени назад? В том-то и дело, Эдна, что ты та, кто есть. Силой одной любви, жизнь сохраненная и небывалой искрой, питающей другую любовь, наделенная, прямо как я, та, кто все испортил. Прижала руки к груди моя собеседница. «И я верю, что ты источник исцеления, нужно лишь желание. В этом мире нет ничего невозможного, когда воля достаточно велика». И эта горячность, вкупе с лихорадочно воодушевленным блеском агатовых глаз, прямо взбесили меня. «Да кто вообще сказал, что я хочу участвовать в том, чтобы подтереть ваши облажавшиеся божественные задницы?» выкрикнула я. «Или мысль о том, что кто-либо просто не желает быть чьим-то орудием, используемым, неважно в каких целях, даже не посещает ваши сиятельные головы». Но, кажется, время уже было упущено, потому что выражение лица Эпхи стало тревожно отсутствующим, и она начала пятиться к тому самому темному углу, из-за которого появилась. «Гнев и ненависть — не выход, не путь к облегчению, спасению. Никогда, никогда, никогда». Глотая звуки, забормотала она, и я прекрасно понимала, что это значит. Засранка, швырнув меня очередной психобомбой, намерена свалить, оставляя ломать голову. Ну уж нет. Мгновенно выйдя из себя, я метнулась вперед, хватая ее за тонкое запястье. «В этот раз тебе придется задержаться и объяснить мне все нормально. Я хочу правду и немедленно». Хлесткий удар сверкающего гибкого щупальца отбросил меня обратно к стене. И когда искры перестали мельтешить перед глазами, естественно, Эпхи уже и след простыл. Отдышавшись и немного справившись с головокружением, поплелась на балкон, ибо меня штормило так, точно я была в изрядном подпитии. Забравшись на парапет, уселась, свесив ноги вниз. «Похоже, я умру гораздо раньше, чем хоть что-то пойму в твоем чертовом мире, Дану», сказала я яркому голубоватому диску луны. «Но знаешь что? Я на твоем месте лучше бы непутевому муженьку яйца оторвала, а не устраивала сестренкой драки в песочнице, не замечая, как в процессе гибнут и калечатся живущие там муравьи, которых, заметь, ты сама там и поселила. Это как-то по-скотски выходит, согласись? А Белли этого после кастрации сестренки бодала. Хотела, пусть берет и любит себя, каким есть. Ты грёбаная богиня всего вокруг, и разве не можешь найти себе кого-то более достойного, у кого прицел не будет сбит налево?» Присутствие Грегордиана я ощутила раньше, чем его сильная рука обхватила меня вокруг талии так мощно, что чуть пополам не сломала. И только надежно зафиксировав меня, он гневно рыкнул на ухо. «Каких проклятых созданий ты тут затеяла, Эдна? Думаешь, я не подстраховался, и ты сможешь избавиться от меня, просто спрыгнув вниз?» И он, незаслуженно наказывая, довольно ощутимо укусил меня за плечо. «Да не собираюсь я прыгать, Грегордиан!» — боднула я его в висок. «Это уж точно не мой способ решить все проблемы разом. Просто хотела подышать и прояснить голову». «Я должен поверить, после того, как ты уже дважды чуть не ускользнула за грань?» Усмехнулся он, прижимаясь к спине еще плотнее и накрывая второй ладонью мой живот. «Болит?» «Терпимо», — пожала я плечами, и оба те раза были совсем не мной инициированы. «Ладно, будем считать, что я поверил, тем более, что прошлое неважно». «Ой, а вот это в свете последней инфы весьма спорное утверждение». «Скажи мне, ты все еще злишься?» «Так сильно, что ты себе и не можешь представить, Грегордиан», — честно призналась я. «На меня?» «Напрягся он позади меня. И на тебя тоже. И даже не за все прошлое дурное обращение, и нисколько за ситуацию с Илвой, хотя я не приняла ее и не уверена, что смогу или захочу. Больше всего меня злит то, что ты, смиряясь со своей судьбой, утупая в ней, тащишь меня за собой». Грегордиан молчал и не двигался у меня за спиной, и только дыхание выдавало, что он живое существо, а не каменное изваяние. «Ты права, Эдна», — признал он спустя, кажется, бесконечные пару минут, которые я провела в ожидании вспышки его гнева. «Но твоя правота ничего не меняет. Если ждешь от меня слов утешения или оправданий, то их не будет. Никогда. Я смиряюсь с судьбой, а ты смиришься с тем, что никогда не покинешь меня». Я заглянула так глубоко в свою душу, как только могла, находясь в подобном состоянии. Под тончайшей до прозрачности коркой ледяного сиюминутного спокойствия, что правильнее будет назвать скорее уж онемением, бушевал бескрайний и бездонный океан моих эмоций. Но под ним еще много-много глубже неожиданно нашлась безмятежно неподвижная, почти монолитная основа. И вот на этом изначальном уровне я словно всегда знала, что вариант реальности – где рядом со мной нет этого мужчины, просто не может существовать в принципе. Хотя правильнее будет, наверное, сказать «меня» рядом с ним. Но как быть со всей этой безумной толщей протеста, гнева, отчаяния, что продолжали буйствовать над моим глубинным знанием? А вот на это ответа во мне не было, сколько ни ищи. Какая-то особенно изощренная издевка судьбы знать, видеть, осязать того, кто для тебя важнее кислорода, и не иметь понятия, как изменить фатальный заряд наших сущностей, что вечно толкает нас прочь друг от друга вместо того, чтобы притягивать. Вздохнув все более обреченность вместо воздуха, я запрокинула голову, вдыхая их прямо в это безразличное небо жесткого мира, одарившего или проклявшего меня с этим мужчиной. Ну, раз так, то, возможно, мне стоит узнать по-настоящему, с кем я обречена провести все оставшиеся мне дни. Сказала и потерлась макушкой о щетину на подбородке Грегордиана. «Разве в этом вопросе у тебя нет ясности, женщина?» Пробормотал он, опустив голову и неожиданно нежно целуя в шею. «Я знаю великолепного, загадочного любовника и жестокого, непредсказуемого архонта Грегордиана. Я знаю прекраснейшего зверя, самого сильного, какого можно представить, и самого нежного из всех, что могла бы пожелать. Но ведь это не весь ты. Если ты берешь у меня все без остатка, то и прояви щедрость в ответ. Открой мне, каким ты был. Как стал тем, кто сейчас, и если уж пожелаешь, солги о том будущем, в котором для нас возможно счастье». «О многом просишь, женщина», — хмыкнул деспот, стягивая меня, наконец, парапета, подхватывая на руки. «Но я ведь пообещал, что буду стараться дать тебе все, чего пожелаешь». Не спеша он отнес меня в спальню и устроил нас на кровати так, что сам полусидя опирался о резную спинку, а моя голова лежала на его животе. «Спрашивай», — позволил он. «О будущем не лгать обещаю. Эдна, но вот о тех временах, когда был сопляком достойным лишь жалости, могу и приврать».